Глава 5. 29 июня. За 5 дней на складе произошли существенные изменения. Рабочих мы сюда нагнали полным-полно. Хас, Бер, Ган и еще несколько ребят из группировки нам периодически помогали. Либо привозили стройматериалы и еду. Трудились все как пчелки, даже скорее как муравьи. Я-то думал, чего там? Вынесем весь мусор изнутри, подметем, помоем, все покрасим и почти готово. Ага, сейчас. Сначала заделывали эту стену, хотя ее за день заложили кирпичами нанятые рабочие. Затем весь склад помыли из шлангов, вымели всю грязь и мусор. Затем все покрасили. Ну и понеслось. Ставить перегородки, устанавливать сваи посередине склада. Мы решили разделить это бывшее помещение склада на две части. Одна половина с въездом будет для офиса и тачек. Вторая, отгороженная стенкой из железа, для пацанов, тоже со своим въездом. Ну и чего они там хотят сделать? Работа кипела почти круглосуточно, но зато результат был налицо. Изменился склад внутри кардинально, да и снаружи тоже. Все-таки, когда народу много, это очень большой плюс. Получилось все так, как я и хотел, с офисом я имею в виду. Метрах в 20 от въезда посередине склада установили 3-метровые балки. Сверху на них сварили коробку и установили толстое стекло. Получился такой большой аквариум. Потом жалюзи внутри повесим. Вообще красота будет. Ну и, само собой, нужно мебель купить и завести. Небольшой предбанник, 4 комнаты, туалет. Туалет, само собой, не из стекла. В общем, реально красота. Все железки были выкрашены в серебристый цвет. Кое-где вон устанавливали дополнительные лампочки и пару мощных светильников. Сзади офиса возвели стену из железа, глухую. В ней пара дверей. Это уже половина ребят. Вот там наши мужики развернулись на полную. Приперли откуда-то барную стойку, кресла, диваны, 2 бильярдных стола. Огородили и сделали спортивный уголок. Конечно, очень многое они подсмотрели в ангаре у братков, но кое-что мы добавили свое. Хас, когда приехал и увидел все это, сказал, что у нас лучше. Также сделали душевые, туалеты, пару складов. Короче, это надо видеть. Но все было очень круто, как говорится, по-взрослому. Здорово, мне прямо очень понравилось. Кстати говоря, звери напали на стену пару дней назад. Мы слышали сирены по городу, а затем грохот этих нереально больших пушек. Но в этот раз на стену мы не полезли. Ган нам сразу сказал, военных тут много, так что отобьются без проблем. Стреляли и палили там из пушек весь день. К вечеру все стихло, и через час к нам на склад приехал Хас в военной форме, весь грязный, усталый и закопченный от пороховых выстрелов. Сказал, что зверей было меньше, но некоторые из них вели себя очень странно. Стали бегать зигзагами и использовать туши убитых сородичей в качестве укрытий, чего раньше за ними не замечалось. Может быть, буквально несколько штук, но те, кто постоянно обороняет город на стене, отметили это явление. Мне сразу вспомнились слова Юпа, того чувака, который умеет ими управлять. Он тоже говорил, что некоторые из зверей стали странными. Ими либо управляют, либо еще что-то. Надеюсь, в этом когда-нибудь тоже разберутся.